Фрицу что? — жаловался Отто, ежеминутно меняя руки, отмотанные корзиной. — Он у гофштадтеров бывает раз, ну, два раза в месяц, когда у нас жрать нечего. Пощупает эту дуру и делов-то. А я сюда каждую неделю хожу и по два раза, и по три раза в неделю. Ведь гофштадтер-то дурак, дурак, а человек деловой, знаешь, какие он связи завязал с фермерами? Продукты у него первый сорт и недорого. И заврался я в конец. Вечную привязанность Фрица к Эльзе я ему обеспечу. Неумолимый конец международного еврейства я ему обеспечу. Неуклонные движения войск Великого Рейха к этой зеленой лавке я ему обеспечу. Я уже сам запутался и его, по-моему, до полного уж сумасшествия довел. Совестно же все-таки. Сумасшедшего старика до полного сумасшествия довожу. Вот сейчас он спрашивает меня, что, мол, эти павианы должны означать. А я, не подумавши, ляпнул. Десант, говорю, арийская, говорю, хитрость. Так ты не поверишь, он меня обнял и присосался, что к твоей бутылке. — А Эльза что? — с любопытством спросил Андрей. — Она-то ведь не сумасшедшая? Отто залился пунцовым румянцем и зашевелил ушами. — Эльза, — он откашлялся, — тоже работаю, как лошадь. Ей-то ведь все равно Фриц, Отто, Иван, Абрам. 30 лет девки, а гофштадтер к ней подпускает только Фрица до меня. — Ну и сволочи же вы с Фрицем, — сказал Андрей искренне. — Дальше некуда. — согласился Отто печально. — И ведь что самое ужасное, совершенно я не представляю, как мы из этой истории выпутаемся. Слабый я, бесхарактерный. Они замолчали, и до самого дома Отто только пыхтел, меняя руки над корзиной. Подниматься наверх он не стал. — Ты это отнеси и поставь воду в большой кастрюле, — сказал он. — А мне давай деньги, я смотаюсь в магазин, может, консервов каких-нибудь достану. Он помялся, отводя глаза. — И ты это, Фрицу, не надо, а то он из меня душу вытрясет. Фриц, он знаешь какой, любит, чтобы все было шито-крыто. Да и кто не любит? Они расстались, и Андрей попер корзинку и кошелку по черной лестнице. Корзина была такая тяжеленная, словно нагрузил ее гофштадтер чугунными ядрами. — Да, брат, — думал Андрей с ожесточением, — какой уж тут эксперимент, если такие дела делаются. Много ты с этим Отто да с этим Фрицем наэкспериментируешь. Надо же, суки какие, ни чести, ни совести. Откуда? — подумал он с горечью. Вермахт, Гитлер-Югенд, Шваль. Нет, я с Фрицем поговорю. Этого так оставлять нельзя. Морально же гниет человек на глазах. А человек из него получиться может, должен. В конце концов, он мне тогда, можно сказать, жизнь спас. Ткнули бы мне перышко под лопатку, и баста. Все обгадились, все лапки кверху. Один Фриц. Нет, это человек. За него драться надо. Он поскользнулся на следах павианьей деятельности, выматерился и стал смотреть под ноги. Едва очутившись на кухне, он понял, что в квартире все изменилось. В столовой гундел и сипел патефон, слышался звон посуды, шаркали ноги танцующих, и, покрывая все эти звуки, раскатывался знакомый басовитый голос Юрия Свет-Константиновича. — Ты, браток, насчет экономии всякой и социологии не нужно, обойдемся. А вот свобода, браток, это другой разговор. За свободу и хребет поломать можно. —